Санти вышел из портала в приемной канцлера. Там орали друг на друга несколько разодетых в пух и прах вельмож. На появившегося императора никто не обратил внимания, кроме секретаря, полноватого молодого человека в сером костюме. Он пискнул от ужаса и сполз под стол. — И что это значит? — холодно спросил его величество. Голос императора был гулким, пробирал до костей, заставлял ежиться. Вельможи оглянулись, увидели мрачную фигуру в плаще со скрытым туманом лицом и замолчали. Став такими же бледными, как и секретарь, осторожно выглядывающий из-под стола. — Пошли вон! — презрительно бросил император. — Падальщики! Высокие лорды поспешили выполнить приказ, не решившись сказать ни слова. Только раз за разом кланялись, отступая спинами вперед. Один натолкнулся на стену и упал, покинув затем приемную на четвереньках, чтобы не терять времени. Новый император! Кто знает, чего от него ждать? Лучше не рисковать. Прикажет казнить, и все. — А ты куда? — рявкнул Санти секретарю, попытавшемуся ускользнуть вместе с лордами. — Ко мне? — Ваше Величество! — обреченно проблеял тот, возвращаясь. — У себя? — показал на дверь кабинета канцлера император. — Да-да-да. С трудом выдавил из себя секретарь, трясясь, как листок под деревом. — Иди! — отпустил его Санти. Можешь искать себе другую работу. Твои услуги больше не требуются. Молодой человек поклонился и опрометью вылетел из приемной. На его штанах медленно расползалось мокрое пятно. Император с недоумением проводил его взглядом и пожал плечами. И чего так бояться? Проворовался, что ли? Дарход с ним, даже если и так. Некогда воров наказывать, не время. Санти толкнул дверь кабинета и вошел. По воспоминаниям Марана он знал, чего ждать. Несусветная роскошь. С какой стати прежний император терпел этого бесполезного человека в канцлерах? Непонятно. Только о себе и думает. Что-нибудь толковое способен делать только из-под палки? Нет. Он сам такого не потерпит. За монументальным столом напротив входа сидел надменно выглядящий полный седой мужчина в шелковых одеяниях. Услышав звук открывшейся двери, он буркнул, не поднимая головы от бумаг. — Я же сказал, я занят. — Встать! — приказал Санти. Увидев перед собой императора, канцлер судорожно дернулся и пожелтел, обреченно уставившись на туманную маску. Он медленно поднялся на ноги и замер, не зная, куда девать дрожащие руки. — Ваше Величество! — Здравствуйте, лорд Артаор! — холодно сказал император. — Хочу узнать, что вы сделали за время кризиса? И не думайте, что раз я не Маран, то не в курсе ваших дел. — Я не думаю, — вздрогнул тот. — Ваше Величество, умоляю снять с меня полномочия канцлера. Я не справляюсь. Простите. — Рад, что вы сами это признали. Император вздохнул и посредством несложного заклинания достал из воздуха кувшин с парящим лартом, стащив его прямо из-под носа у лека, пришедшего на кухню замка призраков, затем же. Горец растерянно выругался и погрозил кулаком в потолок, сразу сообразив, кто это постарался. — Будете? — Благодарю, нет, — помотал головой канцлер. — Хорошо, доложите состояние дел на сегодня и можете быть свободны. Не забудьте только оставить регалии. Лорд Артаор принялся докладывать. По мере того, как канцлер раскрывал перед ним картину происходящего в стране, Санти становилось все более не по себе. Экономика империи за прошедшие со смерти Марана 12 дней дала основательную трещину. Отсутствие связи с севером и центром страны сыграло свою роль. Торговое сословие предпочитало не рисковать, сворачивая операции. Торговля почти прекратилась. В Элиандар, как и в остальные крупные города, уже несколько дней не подвозили продовольствие. Склады были пока полны, но надолго ли хватит запасов? Император считал, что ненадолго, особенно если возникнет паника. Видимо, придется показаться людям, пусть убедятся, что у них снова есть император, выступающий гарантом стабильности. Но в такой ситуации нужен толковый и решительный канцлер. А где его взять? Сам Санти в экономике разбирался не лучше, чем пьяный сапожник в балете. Да и понимал, что любое дело должен делать профессионал. Похоже, лучше главы торговой гильдии никого не найти. Но он стар, и неизвестно, согласится ли на такую обузу. Что ж, снимаю с вас полномочия канцлера империи, лорд Артаор, — негромко сказал Санти, когда тот закончил. Бывший канцлер с явным облегчением поклонился и достал из сейфа большую государственную печать. Положил ее на стол, затем вынул из кошеля небольшой жезл, указывающий на ранг его владельца. Этот жезл служил ключом к главному имперскому архиву и сокровищнице. Работал только в руках канцлера, утвержденного императором, являясь на самом деле магическим артефактом. «Благодарю, Ваше Величество!» С этими словами лорд Артаор покинул кабинет. Слухи о появлении нового императора неслись по дворцу, обрастая по дороге бесчисленными, порой вовсе уж несуразными домыслами. Говорили, что он сходу приказал казнить несколько лордов, швырялся молниями, восмелившихся противоречить, грозен и страшен, куда огрознее и страшнее прежнего. Однако большинство людей появление его величества ободрило. Уж он-то сумеет навести порядок. Побыть в одиночестве, с удовольствием попивая лард, Санти не удалось. Вскоре в дверь постучали, и в кабинет вошел худой, богато одетый старик, опирающийся на резной посох черного дерева. Память Марана позволила понять, что перед ним глава торговой гильдии Элиандара, занимавший должность канцлера до лорда Артаора. «Ваше Величество!» — низко поклонился старик. «Мне сообщили, что вы хотите меня видеть». «Здравствуйте, господин Ратехи!» — встал Санти. «Проходите, садитесь. Хотите ларта?» «Не откажусь». Почти незаметно улыбнулся тот. «Приятно, когда к тебе хорошо относится сам император». «Боюсь, мне придется просить вас снова взять на себя обузу, стать канцлером». Санти, налив старику ларта, сразу взял быка за рога. «Лорд Артаор не справился в критической ситуации». «Ох! Ваше Величество!» — тяжело вздохнул господин Ратехи. «Но мне почти 80 лет». «Но некому, а страна на грани развала. Нужен кто-нибудь моложе и решительнее меня», — отрицательно покачал головой старик. «Могу предложить моего среднего сына, не юноша, 48 лет». Купец и хозяйственник от Бога. Мне и в голову не приходили многие ходы им придуманные. Рожден для больших дел, в торговле ему тесно. Не подумайте, что я хочу сыну теплое местечко обеспечить. Знаю, что это за адская работа канцлером быть. Если по-настоящему, конечно. Но Рион справится. Изворотливости и смекалки ему не занимать. Да и опыта тоже. Маран доверял вашему мнению. Вы его ни разу не подводили, — негромко сказал Санти, — последуя его примеру. Но спрашивать стану строго. Где искать вашего сына? В конторе компании Ротехи-младший и сыновья. Вторая зеленая улица, дом 7. Это в районе Шарадан. Благодаря памяти прежних императоров, Скоморох знал столицу как свои 5 пальцев, потому без труда вспомнил названную улицу. Создав портал быстрым заклинанием, он сунул в кошель регалии канцлера и показал на туманную дымку господину Ротехи. Тот с достоинством проследовал туда. Санти ступил следом и оказался перед большим 5-этажным домом, украшенным вывеской торговой компании. Вокруг сновало множество людей. Однако вскоре кто-то заметил мрачную фигуру в плаще с капюшоном, и по толпе побежал опасливый шепоток. «Император! Император! Глядите, сам император!» «Прошу вас, ваше величество!» — поклонился старик, показав на вход, возле которого замерли 2 изумленных до онемения охранника. Санти вошел, посмеиваясь под капюшоном над потрясенными лицами сотрудников компании, увидевших необычного посетителя. А крупная компания, ни одна сотня человек здесь служит. Идти далеко не пришлось. Кабинет владельца располагался на 1-м этаже. Задержать императора никто не осмелился, тем более, что его сопровождал отец хозяина. В кабинете Санти понравилось. Никакой роскоши, сугубо деловая обстановка. Вошедших встретил средних лет подтянутый человек. Лысоватый, с небольшой темной бородкой, он производил странные впечатления. Ему хотелось довериться, но одновременно казалось, что в душе торговца горит огонь неудовлетворенности. Даже по первому впечатлению было понятно, что этот человек способен на многое. — Ваше Величество! — низко поклонился хозяин кабинета. — Вы оказываете нашей компании огромную честь своим визитом. — Добрый день! — кивнул Санти. Я к вам по делу, господин Ротехи. Рад служить вам. Снова поклонился тот. Ой, оставьте церемонии, не люблю. Отмахнулся император. Мне рекомендовали вас, как опытного хозяйственника, способного справиться с управлением крупной компанией, находящейся в кризисе. Это так? Надеюсь, что так. Неуверенно кивнул торговец, ничего не поняв. «Что имеет в виду его величество?» «Вот я и решил пригласить вас заняться управлением самой крупной компанией мира». «Это какой же?» — изумился Ротехи-младший. «Империей!» — хохотнул Санти. «Предлагаю вам должность имперского канцлера». «Но...» — вытянулось лицо торговца, но неверяще смотрел на его величество. — Я... — Соглашайся, сынок, — посоветовал из-за спины императора глава торговой гильдии. — За твоими компаниями приглядим, не бросим на произвол судьбы. Ты всем нам поможешь, если сумеешь порядок навести. Сам знаешь, что делается. — Знаю, — вздохнул Ротехи-младший. В его глазах постепенно разгорался огонек азарта. «Раз так, согласен, ваше величество, давно...» Но он замолчал, оборвав себя на полуслове. «Что давно?» — поинтересовался император. — Ты давно хотел кое-какие задумки опробовать.